Глава 15. Стоявшая в обеденном зале женщина явно была не той Анной, которую все мы знали. А потому удивление отразилось на лице отца, деда и даже сестер. Многие видели ее фотографии. Кто-то был знаком лично, ведь Борис не раз приводил ее домой, чтобы познакомить с родными. Он надеялся, что, увидев ее лично, они ее примут. Этого никогда не происходило, а конфликт только усугублялся. «Прошу, присаживайтесь», — предложил я девушке. Борис подошел, отодвинул стул, она осторожно присела. Вид у нее был такой, словно она стеснялась всего на свете, полная противоположность нашей Анны Афродиты. Возникла неловкая пауза, которую разрядила Лиза, уже успевшая вернуться в новом наряде. «Ой, расскажите о себе, нам так интересно!» Сестра сделала самое дружелюбное лицо, какое только могла. «Борис ничего не рассказывал, а нам очень интересно. С кем встречается наш брат?» — поддержала ее Карина. «Ну?» — осторожно начала девушка. «Меня зовут Анна Елагина. Мы с вашим братом познакомились совсем недавно». «А чем вы занимаетесь?» — продолжила допрос Лиза. Я же уловил момент и шепнул на ухо брату. «Давай отойдем». Он коротко кивнул, и мы вышли в гостиную. Закрыли двери. Так отсюда не было слышно всего происходящего в обеденном зале. «Кто эта девушка, Борис?» — сразу спросил я у него. «Как кто? Анна?» — скривился брат. У него плохо получалось сделать вид, будто он совсем ничего не понимает. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Это не та Анна, о которой ты рассказывал». «Ну да, не та. Другая», — пожал плечами Борис. «Мне кажется, она даже лучше». «Что произошло? Ты же должен был встретить на вокзале именно ту Анну из Омска». Наш род в свое время откупился от этой девушки, и родители отправили ее куда подальше, но не так давно Борис снова ее нашел. «Понимаешь ли, в чем дело?» — осторожно начал брат. «Она не приехала». В его голосе было столько грусти и разочарования. «И добавила меня в черный список», — опустил голову Борис. «Видимо, решила забрать деньги за билет, который я ей отправил. Я звонил ей с других номеров. Она сказала, что ничего общего со мной иметь не хочет». Что я уже и без того испортил ее жизнь, как только мог, и еще один скандал с нашей семьей ей не нужен. «Попробую угадать. Она это сказала, когда ты уже ждал прибытия ее поезда?» Борис кивнул. Видимо, ему было стыдно признаваться в том, что девушка так его опрокинула, и он быстро нашел другую. «Почему ты сразу не сказал? Я бы понял», — задал я резонный вопрос. «Понимаешь, на этом вокзале все сложилось как нельзя кстати. Мне даже начинает казаться, что это судьба», — улыбнулся Борис. «Давай-ка поподробнее», — попросил я. Не удивлюсь, если брат вляпался в какую-то очередную историю, и его новая Анна играет в этом не последнюю роль. Я был расстроен, у меня в руках был букет цветов, вернулся в здание вокзала, знаешь же, там, где зона ожидания, стоит куча скамеек. «Знаю». «Там зал ожидания для простолюдинов», — хмыкнул я. На большинстве вокзалов имелись отдельные вип-зоны для аристократов, где были комфортные условия ожидания, а иногда даже и мини-отели с ресторанами, но Борис явно туда не пошел. На скамейке лежала девушка. Она плакала. «Ничего лучше, чем подойти и вручить ей этот букет, я не придумал», — признался Борис. «Так вы и познакомились». «Да, она поблагодарила меня. Я спросил, в чем дело». Она сказала, что ее уволили с работы и нечем оплачивать жилье. Она продала какие-то драгоценности, чтобы купить билет на поезд и вернуться домой в Астрахань, но по пути к вокзалу ее ограбили, и билет она так и не купила. «Странно, почему она не купила его онлайн?» «Потому что онлайн за наличные не купишь», — хмыкнул брат. «Логично», — кивнул я. «Сам до приобретения карты Имперского банка так делал». «Так вот, а я уже снял комнату для Анны, оплатил ее на месяц и не мог пройти мимо девушки в беде, предложил ей остаться у меня». «И что, она так сразу согласилась?» «Все-таки подобное предложение от незнакомца должно настораживать любую девушку. Что простолюдинок, что аристократок с детства учат быть осторожными, особенно в отношении мужчин». «Сперва пыталась отказаться. Тогда я рассказал ей свою историю про Анну, и она мне поверила. Я отвел ее на съемную комнату, взял номер телефона. Она же клятвенно пообещала, что месяца ей хватит, чтобы найти работу. Потом она съедет». «Но теперь ты не хочешь, чтобы она съезжала», — догадался я. «А иначе брат бы не привел Анну знакомиться со своей семьей». «Да, она мне очень понравилась». «Знаю, что ты не веришь в любовь с первого взгляда и все такое, но поверь, это именно она». «У меня никогда не было таких отношений, чтобы ко мне так тепло относились, при том, что мы вместе всего неделю». Понятно. Борис сразу решил, что это его судьба, и не стал медлить. Хотя обычно влюбленность длится около 3 месяцев. Это именно тот период, когда играют бабочки в животе и хочется жить ради любимого. Это работает и у мужчин, и у женщин. Потом немного открываются глаза, партнер кажется совсем другим. Если отношения продолжаются, то это перерастает в любовь. Так я это видел со своей стороны, не только на примере самого себя, но и смотря на окружающих. «Саша, скажи мне», — резко начал Борис. «Что сказать-то?» — чуть усмехнулся я. «Что ты хорошо поступил, спасая девушку?» «Нет, что ты примешь ее в семью и не станешь возражать, как это было с другой Анной». Брат решил пойти сразу с козырей. Однако кто, если не я, предостережет его от опрометчивого поступка? «Я не против ваших отношений», — кивнул я. «Более того, незачем Анне жить на съемной комнате, если она может поселиться здесь». «Отлично!» — широко улыбнулся брат. «Но сделаешь ей предложение, как встанешь на ноги», — выставил я свои условия. «Что? Да на это могут уйти годы». «Нет, не годы. 3-4 месяца. И о нашем роде будет говорить уже вся Москва. Вам хватит этого времени, чтобы присмотреться». Так Борис и Анна не совершат ошибок, о которых они оба будут жалеть всю жизнь. К тому же нужно удостовериться, что Анна встречается с Борисом не из-за своей нужды. Вполне возможно, что у нее проснулась совесть, но она просто не смогла ему отказать и приняла ухаживание. Как только найдет работу, это сразу станет видно. «Почему ты отказываешь мне в такой мелочи?» — не унимался Борис. «Это не мелочь. Пока у нас нет ни дома, ни нормального капитала, а большинство членов нашей семьи вовсе находятся в мирах демонов», — стальным тоном закончил я. «Или ты не хочешь, чтобы на твоей свадьбе присутствовала наша мать?» Эти слова ударили по больному, и Борис отвернулся к окну и коротко кивнул. «Прости, я со всеми этими чувствами забыл самое главное. Наверное, пытался убежать в них от жестокой реальности». А такое вполне могло быть, поскольку реальность и вправду была мрачноватой. «И я бы на твоем месте не стал сразу просить Анну переехать. Вы знакомы всего неделю, она может это неправильно понять. Когда срок аренды подойдет к концу, уже предложишь. Оставь ей хоть немного свободы». «Хорошо», — снова кивнул Борис. «А мне за этой свободой проследить?» — вдруг спросил Легион. «Уже представляю ее голенькой в душе». «Демон-извращенец», — мысленно усмехнулся я. «Ты только об одном и думаешь». «Неправда. А еще думаю о том, что надо за ней проследить. Странная она». Тут он был абсолютно прав. Проследить не помешает. Пока ясно было только одно, то что Анна неодержимая. Вблизи я бы это почувствовал и увидел отметки в ауре, а значит, если у нее и есть скрытые мотивы, то они в чем-то другом. Мы с Борисом вернулись на кухню, где уже шел оживленный разговор. Сестры вовсю расспрашивали Анну о ее работе. Оказалось, что она дизайнер интерьеров, но поскольку обучение она закончила совсем недавно, на работу ее брать особо не хотели. В итоге она смогла устроиться в компанию «Рассвет» и, по словам девушки, прилежно выполняла свои обязанности. Но когда одному из заказчиков не понравился проект, ее просто уволили, хотя мне показалось, что здесь должен быть какой-то подвох. Обычно специалистов просто так не увольняют, но в любом случае профессия эта востребованная. При должном поиске Анна найдет себе новую работу. Сестры расспрашивали ее еще долго. В конце обсуждения даже отец и дед включились в разговор. Было видно, что Анна им обоим симпатизирует своей вежливостью и скромностью. И родные ни жестами, ни словами не выражали того, что они как-то против этих отношений, хотя само происхождение Анны из низших слоев общества это подразумевало. Остаток дня прошел тихо и мирно, а вечером я уже из окна мог наблюдать, как гвардейцы патрулируют наш участок. Главное им не переусердствовать, ведь в отличие от демонов, людям иногда надо спать. А если этим дать волю, они могут хоть круглые сутки ходить вокруг дома и попутно травить друг другу байки. Но главное, что эффективность охраны от этого не страдает. Демоны очень многозадачны. Следующим утром у двери моего кабинета я сразу встретился с Романом Евгеньевичем. «Неужто меня ждете?» — поинтересовался я, открывая дверь и заходя внутрь. «Вас, если честно, я беспокоился. Ваши родные сообщили о больничном», — ответил он, следуя за мной. «Ничего серьезного, просто приболел», — отмахнулся я. «Было что-то интересное за время моего отсутствия?» «Нет, меня поставили вместе с дежурными, и мы уничтожили 5 низших демонов. И на этом все», — Роман Евгеньевич говорил так, словно это была скука смертная. Я включил компьютер и принялся проверять, какие есть актуальные задания. Мне запомнился вопрос журналистов на пресс-конференции о подростках, которые кончают жизнь самоубийством. Я невольно надеялся встретить это задание и справиться с существом, которое может столь сильно влиять на людей. Но такого не было. Сегодня в списке были одни одержимости. Ничего интересного. Не успел я подробно изучить задание, как в дверь постучали. «Доброе утро, Александр Олегович!» — поздоровался со мной Ларион Викторович, глава службы безопасности ордена. «Вы еще не выбрали работу на неделю?» «Еще нет. У вас есть какие-то предложения?» — спросил я после ответного приветствия. «Да. Обратите, пожалуйста, внимание на 143-е задание». Я нашел его в списке. Граф Волков утверждал, что его жена одержима. Ничего нового. «Вижу. Какие здесь нюансы?» — сразу уточнил я. «Так, кто подозревается в одержимости? Двоюродная сестра моей жены. Хотел вас попросить лично проверить, если вы не против», — пояснил он. «Не против?» — кивнул я. Все дела в списке были похожи, и особого интереса для меня не представляло ни одно из них, так что можно было пойти навстречу главе службы безопасности. Раз для меня не будет никакой разницы, я закрепил это дело за собой, о чем и сообщил Илариону Викторовичу. «Александр Олегович, если вам не сложно, отправьтесь к ним прямо сейчас. Кажется, там из-за этих подозрений начался какой-то скандал. Боюсь, что может возникнуть серьезный конфликт среди членов рода». «Хорошо», — кивнул я и поднялся с места. Распечатав нужные сведения, я отправился к своей служебной машине, а Роман Евгеньевич следом за мной. По пути он перехватил два стаканчика с крепким кофе, один из них протянул мне. «Спасибо», — ответил я, принимая напиток. «Почему вы так легко согласились?» — вдруг спросил он. «Потому что более серьезных дел все равно нет», — пожал я плечами. «Но все же знают, что Волкова одна из самых скандальных семей столицы. Никто не хочет иметь с ними дел по доброй воле», — пояснил Роман Евгеньевич. «А по недоброй? Это когда связано с финансами?» — усмехнулся я. «Вы правы. Просто мне кажется, что ничего хорошего из этого дела не выйдет». «Как раз-таки выйдет, поскольку графиня Волкова неодержима, но об этом я пока помощнику не сообщал. А то иначе у него возник бы резонный вопрос. Как я вообще об этом узнал? Просто мои демоны очень быстро перемещаются по столице, когда нужно проверить какие-то конкретные сведения. В этом плане они незаменимые шпионы». К поместью Волковых мы добрались через полчаса. Стоило подойти к воротам, как со стороны двора послышались выстрелы из пистолета. Роман Евгеньевич поморщился. «Они точно не ждут нас с распростертыми объятиями», — прокомментировал он. «Сейчас успокоятся. Членам ордена они не посмеют противостоять», — сказал я и нажал на звонок. Хотя, по идее, через камеры нас должны были увидеть, но сейчас охрана больше занята разборками своих господ. Стражник впустил нас только через пару минут. «Что здесь происходит?» — спросил я у него после обмена приветствиями. «Анатолий Борисович утверждает, что его жена одержима. Он настолько поверил в эту идею, что решил, будто она пытается его убить», — мрачно сообщил стражник. «Надеюсь, хотя бы у вас получится его образумить». «А почему вы не вызвали полицию? Это же покушение на жизнь аристократа», — недоумевал я. Но вместо ответа стражник лишь улыбнулся. «Понятно. Значит, в полицию Волкова уже все куплено, и ни один полицейский не захочет иметь с ним дел, чтобы потом не получить от своего начальства». Стражник провел нас на первый этаж поместья. В гостиной туда-сюда расхаживал граф, низкий, полноватый мужчина с красными щеками и округлым носом. Видимо, самое интересное уже закончилось, и наш приход заставил хозяев дома успокоиться. Стражник представил меня своему господину, затем я показал лицензию, и лицо графа слегка смягчилось. «Ну, наконец-то вы приехали! Сколько вас можно ждать?» — с возмущением воскликнул граф. «Меня жена сосвету жить пытается, а вы едете уже третий день!» Хотя в деле было написано, что позавчера сюда уже приезжал экзорцист, провел ритуал и никакой одержимости не обнаружил. Но вместо того, чтобы отвезти жену в здание ордена, граф настоял на повторной проверке дома, хотя был уверен, что ему объяснили нюансы. «Ваша светлость, советую вам сбавить тон», — ледяным тоном сказал я. «Мы выполним свою работу согласно регламенту. Отведите нас к вашей супруге и попрошу не мешать». «Что? Да как вы смеете со мной так разговаривать? Кто вы такой вообще?» «Александр Демьянов, барон», — ответил я. Хотя в лицензии это тоже было указано. Титулы приписывались ниже имени, поскольку это очень помогало в работе, ведь к простолюдину и аристократу будут относиться по-разному, несмотря на одинаковый ранг. «Демьянов, да я вообще таких не знаю», — фыркнул граф. «Я всего лишь напоминаю, что не стоит задевать честь аристократа. Я же не посмотрю на то, что нахожусь на работе и вызову вас на дуэль», — чуть улыбнулся я. Граф распахнул глаза. Судя по его комплекции, в дуэлях он не участвовал лет 30. «Ладно, чего вы сразу на дуэль заладили?» — буркнул он. «Пойдемте за мной, отведу вас к этой стерве». Мы прошли на второй этаж, где располагались покои графини, причем у нее были отдельные комнаты, выделенные лично для нее. Мы с Романом Евгеньевичем вошли, а граф вместе со своими стражниками остался в коридоре. «Только тщательно ее проверяйте», — напоследок сказал он и захлопнул за нами дверь. «Вот урод», — процедил мой помощник. Я был с ним абсолютно согласен. Это были трехкомнатные покои. Графиню мы нашли в спальне. Она заплаканная сидела на кровати и вытирала одноразовыми платочками лицо. «Снова из ордена», — пролепетала она, только увидев нас. «Да, мы из ордена, ваша светлость», — подтвердил Роман Евгеньевич. «Ну что ж, проводите свои ритуалы», — махнула она рукой и затем тяжело выдохнула. «Почему граф так поступает с вами?» — спросил я. «Он решил, что если объявит меня одержимой, у него будет отличный повод для развода», — печально усмехнулась она. «И в таком случае он сможет не оставить мне ни копейки». «Насколько мне известно, суд обычно не учитывает одержимость в подобных процессах», — сказал я. Пока это оправдание звучало крайне неубедительно. «Это если не доказать, что одержимый пытался вас убить». «Но вы же не пытались», — догадался я. «Нет, но слушать меня никто не будет». «Не понимаю, зачем такие сложности?» — помотал головой Роман Евгеньевич. «Если кто-то узнает, что я якобы по доброй воле пыталась убить своего мужа, подсыпая ему различные яды в еду, которые он, кстати, купил и хранит прямо на кухне, то у общественности будет много вопросов к нему. Уже и так ходят слухи, что он довел меня». Она запнулась. «До чего?» «До измены!» — выпалила она. «Однако, если вы попробуете вынести эту информацию за пределы дома, я буду все отрицать». «Не переживайте, мы умеем хранить секреты», — заверил я. «Так вот, мой муж считает, что если я поступала так якобы из-за сидящего внутри меня демона, то его репутация никак не пострадает. И наоборот, все его друзья поддержат и поймут, что нельзя жить с той, в ком сидел демон». Сказав это, у женщины снова по щекам потекли слезы. Она старалась не впадать в истерику и спешно их вытирала. «Проводите свой ритуал», — настойчивее повторила она. Мы с Романом Евгеньевичем принялись чертить ритуальный круг. Справились минут за 10, провели ритуал. Как и ожидалось, никакой одержимости не было. «Вы полностью чисты», — сообщил я женщине. «Как и следовало ожидать», — улыбнулась она. «Но, боюсь, это не поможет». «Что вы имеете в виду?» «Ничего, уходите», — попросила она. Я не стал настаивать и давить на нее сильнее, и мы вышли в коридор. «Ну что?» — сразу спросил граф. Стражников рядом с ним уже не было. Видимо, решил поговорить наедине. «Она чиста. Я уверен в этом на все 100%. Конечно, вы можете привести ее в орден и провести там ритуал в третий раз, но результаты будут точно такие же». Граф недовольно фыркнул. «Теперь прошу прощения, нам пора идти», — сказал ей и направился к лестнице. «Подождите!» — строго окликнул меня граф. «Что-то еще?» — безучастно спросил я. Хотелось поскорее покинуть это место и передать Илариону Викторовичу, как здесь поступают с родственницей его жены. Он-то сможет ей помочь. «У меня к вам предложение», — неохотно заявил граф. «Какое?» — уточнил Роман Евгеньевич. «Напишите в своих отчетах, что она одержима, и получите за это по 1 000 000 рублей». «Нет», — сразу отрезал я. «В таком случае я организую вашему роду большие проблемы в столице, так что подумайте еще раз, ваше благородие», — процедил Волков.